Путешествие налегке. Не могу описать, какое облегчение я ощутил, когда, наконец, убрали трап. Только тогда, нет, пожалуй, позднее, когда теплоход отошел от пристани на такое расстояние, что с берега перестали кричать, спрашивать мой адрес, вопить, будто случилось нечто ужасное, я почувствовал себя уверенно. Вам просто не понять охватившего меня головокружительного ощущения свободы. Я расстегнул плащ, достал дрожащими руками трубку, однако зажечь ее не смог, продолжал сжимать зубами. Это некоторым образом помогает держать все окружающее на расстоянии. Чтобы не видеть город, я прошел на нос теплохода и, как беспечный пассажир, облокотился на поручни. Небо было голубое, маленькие облака казались мне капризными, блуждающими наугад ради собственного удовольствия. Все осталось позади. Все и вся утратила какое бы то ни было значение. Ни тебе телефонных звонков, ни писем, ни незваных гостей. Не стану распространяться, скажу только, что я заранее обо всем позаботился, все продумал до мельчайшей детали. И еще накануне я написал все необходимые письма и сообщил о своем внезапном отъезде, даже не подумав извиниться. Занятие это было тяжелое и заняло весь день. Разумеется, я не сообщил никому, куда еду, когда вернусь и вообще, вернусь ли когда-нибудь. Цветами я предоставил заниматься жене дворника. Эти усталые растения вечно чахли, как я не старался ухаживать за ними. Они меня раздражали, и я не хотел их больше видеть. Быть может, вам интересно знать, что я взял с собой. Только самое необходимое. Я всегда мечтал путешествовать налегке, бодрым, неторопливым шагом, ну, скажем, по залу аэропорта, небрежно покачивая маленьким чемоданчиком, обгоняя нервничающих людей с тяжелым багажом. На этот раз мне впервые удалось взять с собой минимум вещей, и я, не колеблясь, решил не брать фамильные реликвии и милые пустяки, напоминающие о, одним словом, о каких-то мгновениях жизни. О, нет, это мне было вовсе ни к чему. Чемодан мой был так же легок, как мое легкомысленное настроение. Я взял с собой лишь то, что требуется для ночевки в отеле. В своей квартире я не оставил никаких инструкций, но перед отъездом навел чистоту и порядок, на что я большой мастер. Это был последний штрих. И за все это время телефон не зазвонил ни разу. Хороший знак. Стало быть, ни один из этих, ни один. Однако я не хочу сейчас говорить о них. Мне больше нет до них дела. Нет, они ни на миг не заняли мои мысли. Итак, я отключил телефон, проверил содержимое своего бумажника. Паспорт, билеты, дорожные чеки, пенсионная книжка. Я бросил взгляд в окно и убедился, что на стоянке есть такси. Запер двери и бросил ключи в почтовый ящик. По старой привычке я не вошел в лифт. Терпеть не могу ездить в лифте. На третьем этаже я споткнулся, схватился за перила и замер на несколько секунд. Меня аж в жар бросило. Подумать только, а вдруг я и в самом деле упал бы, вывихнул ногу или того хуже сломал. Вот ужас-то! Все было бы напрасно, ничего было бы нельзя исправить. В другой раз я уже не смог бы собраться и решиться уехать. Уже сидя в такси, я все никак не мог успокоиться и принялся оживленно беседовать с шофером. Говорил что-то про раннюю весну, стал расспрашивать про его работу, но он отвечал мне весьма неохотно, и я, наконец, замолчал. К чему мне было его расспрашивать, ведь меня теперь вовсе ничто не интересовало. Какое мне дело до шофера и его проблем? Мы приехали на пристань задолго до отплытия теплохода. Шофер достал мой чемодан, я поблагодарил его и дал ему на чай. Он даже не улыбнулся. Меня это неприятно задело, но зато человек, который проверял билеты, обошелся со мной очень любезно. Итак, мое путешествие началось.